Процесс. Анализ структуры сумеречного исцеления 0023874 и процента 100%. Задействована мощность системы 23%. Похоже, на это дело требуется прилично времени. Да и мощности системы что-то новенькое. Ладно, с этим потом можно будет разобраться. Главное, что теперь у меня появились два полезных человеческих ресурса, которых и в расход можно сдать, если что. Да, возможно, это несколько жестоко, но они тоже не невинные овечки. Посмотрим, как они себя проявят, все зависит от того, насколько они окажутся полезными. Человеческие ресурсы мне сейчас необходимы, как воздух, даже такие, как они. Выбора у меня пока особо нет, так что необходимо использовать все, что только можно использовать. Размышляя о подобном, я уже добралась до двери, ведущую в комнату, где пройдет будущая планерка. Подходя к ней, до меня донеслись чьи-то крики на повышенных тонах. «Нет, нет, нет, нет, нет, это невозможно, такого просто не может быть». До меня донесся звонкий голос монашки. Судя по тону, она находилась чуть ли не в истерике. «Но, Асия-сан, это правда. Ты же видишь, вот это мы сняли на видео во время боя в церкви. Это и есть зачинщик всего». Но не успел другой женский голос договорить, как послышался топот ног в сторону двери. «Нет, я не верю. Это, какая-то ошибка. Таня-чан, я все объясню, Таня-чан». Тут же дверь силой отъехала в сторону, и передо мной предстала светловолосая девушка с красными заплаканными глазами. «Ой, Таня-чан». Девушка мигом остановилась, уставившись на меня по ту сторону двери. Ее глаза тут же наполнились светом решимости, и она потянула меня в комнату. «Таня-чан, это должно быть какая-то ошибка. Послушай, что они говорят». Дорожки от слез на глазах Хаси говорили о том, что тут явно что-то произошло. Мне это не понравилось. Еще не хватало лишних проблем с ней, я же дала четкие инструкции всем, что тут происходит. Нахмурившись, я обвела взглядом помещение. Мусаши в своем привычном кимоно сидела у здоровенного плазменного телевизора в углу комнаты и, нахмурившись, сверлила взглядом монашку. Судя по голосам, именно она о чем-то с ней спорила. А ведь она самая рассудительная из всех в моей команде. Рядом в кресле сидел Ешии, нахмурившись, смотрел в пол. На подлокотнике рядом с ним присела Ода и лишь непонимающе крутила головой туда-сюда, переводя взгляд с Мусаши на монашку и обратно. Глава же смирно сидел в углу комнаты и щенячьим взглядом пожирал мои ноги. Видимо, в тот момент, как я вошла, это единственное, что стало волновать этого извращенца, а все остальное тут же ушло на второй план. «Что тут происходит?» Я вопросительно приподняла бровь, обводя взглядом всех в комнате. «Таня-чан, ты только послушай, что она мне говорит». Асия тут же ткнула пальцем в Мусаши. «Она говорит, а она говорит, га говорит». Девушка проглатывала слова, будто была не в состоянии справиться с бушующими чувствами внутри себя, что это все затеял Диодора-сан. Теперь девушка ткнула в экран телевизора, где был изображен Диодора, висящий в воздухе. «А, так они смотрят запись нашего боя. Странно. Почему она так реагирует?» Я перевела взгляд на монашку и принялась тщательно всматриваться в ее заплаканные глаза. Судя по ее реакции, они знакомы. Неужели я чего-то не знаю? «Асия, успокойся, пожалуйста, и расскажи, что тебе так не понравилось». Я схватила девушку за руки и присела с ней на диванчик рядом. «Расскажи все, как есть, я не буду ни в чем тебя обвинять. Это может быть очень важно, ты же моя дорогая подруга, поэтому я волнуюсь. Ты сейчас говорила», я кивнула в сторону экрана, где был изображен молодой демон в зеленых одеждах, с которым я не так давно сражалась. «О нем, конечно». Девушка тут же кивнула, проглатывая слезы. «Я уверена, что ты все поймешь, Таня-чан». Рассказ затянулся минут на 10, и за это время я узнала кое-что очень даже интересное. Вот как оно складывается. Кто бы мог подумать, это неприятная ситуация. Оказывается, тот, с кем мы тогда сражались, оказался тем самым демоном, кого спасла Асия и из-за которого ее изгнали. Что же теперь делать? Также не ясны мотивы этого Диодоры. Неужели он тоже явился спасать ее? Но мне он совершенно не показался таким уж благодетелем, особенно учитывая, как легко он раскидывался своими людьми во время боя, не брезгуя прикрываться ими в качестве живого щита. Нет, должно быть что-то еще. Черт возьми, но что мне теперь делать? Ситуация с Сией может зайти в тупик, ведь она явно о нем другого мнения. Ха-ха-ха-ха-ха. Внезапно раздался из-за дверей знакомый смех с нотками безумия. Это же ублюдок Диодора. Ха-ха-ха. Хорошо ему тогда накостыляли. Хе-хе-хе. Повернув голову, в глаза бросилась маниакальная улыбка святого отца. Асия испуганно спряталась за меня, а бойцы тут же повставали с мест, угрожающе смотря на неожиданного гостя. Вау, вау, какой теплый прием. Фри тут же поднял руки в защитном жесте, и в явно наигранном страхе попятился назад, я уже боюсь. Ха-ха-ха, прекратили, скомандовала я, обводя святого отца и своих бойцов внимательным взглядом. Они, я кивнула в сторону священника и робко стоявшей позади него падшей. Теперь будут работать с нами. Не стоит волноваться, они полностью под моим контролем. В ответ на мои слова бойцы тут же расслабились и расселись по своим местам, с интересом посматривая на визитеров. Только Асия по-прежнему испуганно смотрела на священника. Он же, смотря на ее реакцию, растянулся в ухмылке и подобно змеюке заскользил в ее сторону. Приблизившись к ней вплотную лицом, провел языком по губам и сказал: «Какая глупенькая монашка! Хе-хе-хе, наивная, наивная, ты не представляешь, как тебе повезло, ведь...» Ухмылка растянулась еще больше, и он ткнул пальцем на экран, попади ты к нему и пришлось бы всю свою жалкую жизнь работать под стилкой одного извращенного ублюдка. Ха! Не успел святой отец закончить, как ожерелье на его шее активировалось и запылало ярким светом. Тот в агонии мигом оказался на полу, в тщетной попытке втянуть воздух. Асия, что недавно была готова снова разреветься от его слов, теперь с расширенными глазами взирала на корчащегося на полу священника. Подойдя к нему ближе, я втопила ногой по его агонизирующей морде и, приблизившись к уху так, чтобы слышать меня мог только он, прошипела: «Я ведь тебя уже предупреждала, отец Фрид, следи за своим грязным языком, иначе придется вырвать его с корнем». Кажется, нотки холода в моих словах смогли достичь недр его больного разума, подумала я, смотря его на побледневшее лицо. Пнув еще разок по морде для профилактики, я отключила действие артефакта. Святой отец, хватая ртом воздух, с трудом поднялся на ноги. Растирая шею, он посмотрел на меня каким-то странным взглядом. Легкая ухмылка не сходила с его уст даже сейчас. Репутация. Фрид Зилзен. 30/100. А теперь давай рассказывай, что тебе известно. Фрид начал свой рассказ, и я с трудом удерживала уже готовую расползтись по лицу ухмылку. С каждым его новым словом Асия все бледнела и бледнела, не переставая дрожать. Ну еще бы, кто бы мог подумать, что у того демоненка окажется подобная мания. Монашкофил местный. Да уж, со вкусами тут у демонов явно чертовщина какая-то творится. Подумала я про себя, вспоминая еще одну крайне эксцентричную особу с косичками. Как ты такое может? Асия просто не находила слов и, не переставая дрожать, намертво вцепилась в мою руку. Я успокаивающе ее обняла и похлопала по плечу. «Асия», я взглянула ей в глаза самым печальным и нежным взглядом, на какой была только способна. «К сожалению, в этом мире многое оказывается совершенно не таким, как кажется на первый взгляд. Ведь ты и сама уже должна была это понять, не так ли? Что демоны, что церковь могут быть совершенно разными. Но... как я рада, что вовремя успела и уберегла тебя от подобной участи». По ходу моей речи слезы на лице монашки стали стекать с новой силой. «Таня Чан», она с криком уткнулась меня в плечо, «если бы не ты, если бы не ты», всхлипывала она, продолжая слюнявить мой воротник. «Ну ничего, потерпим. Главное, кажется, она достигла нужной кондиции. Ку-ку-ку». Продолжая успокаивать монашку, я стрельнула взглядом в направлении святого отца и одобрительно кивнула, указывая на кресло рядом. Тот лишь ухмыльнулся в ответ и в сопровождении Митильд занял свое место, развалившись на нем. Мда, этот святой отец просто кладезь полезной информации. Возможно, это и окупит всю мороку с его замашками. Дождавшись, пока Асия отойдет и успокоится, я продолжила. Итак, сегодня главная повестка дня, что нам теперь делать? Я обвела взглядом всех присутствующих. Как вам всем известно, дом Астарота объявил на нас полномасштабную охоту. При этих моих словах Асия вздрогнула и испуганно посмотрела на меня. На прошлой операции мы успешно достигли своей главной цели – спасти Асию. Она продолжала на меня смотреть щенячьими глазами, однако в результате этого мы теперь в затруднительном положении. Глаза монашки снова покраснели. Да сколько можно реветь? Но, я ни о чем не жалею. Пусть нам пришлось раскрыться, это того стоило, главное мы спасли нашего нового товарища, Асию. Уверенным тоном закончила я, и в тот же миг мой воротник снова принял на себя роль губки. Отец Фрид как-то подозрительно содрогался, похрюкивая и носом уткнувшись в кулак, и явно пытаясь скрыть все норовящую расползтись ухмылку. Остальные бойцы продолжали серьезно взирать на меня, глава по-прежнему пребывал в трансе, пялись в одну ему известную точку моей нижней части тела, попеременно ревниво стреляя взглядом в сторону святого отца. «Госпожа, но у вас уже есть план, как выбраться из этой ситуации, не так ли?» С ухмылкой посмотрела на меня Мусаши. Остальные также поддержали ее улыбками, а святой отец и падшая заинтересованно покосились на меня. «Разумеется, кто вы думаете, я такая?» Ироничная ухмылка расползлась на моем лице. Прямое столкновение с ними нам, разумеется, не выдержать. Однако и бездействие приведет к тому же плачевному результату. Поэтому сидеть сложа лапки и ждать своей участи – это не про меня. Я оценивающе обвела всех взглядом, мой девиз – лучшая защита – это нападение. Поэтому мой план таков. По завершении рассказа, лица всех окружающих полностью поменялись. Кто смотрел с восхищением, как Мусаши и Ода, кто задумчиво, как Иши, кто, как на психопатку, как падше, а кто в предвкушающей маниакальной манере со странным блеском в глазах, как отец Фрид. Даже глава оторвался от созерцания своего объекта обожания и задумчиво опустил взгляд в пол. Молчание продолжалось еще добрых пару минут, пока наконец не подала голос самая рассудительная из всех, девушка в кимоно, Мусаши. «Но госпожа, следуя этому плану, вам придется раскрыться, а ведь вы так этого не хотели». «Да, ты права», я взглянула на нее, «однако это уже не имеет значения. Меня бы раскрыли рано или поздно, а в свете произошедших событий, скорее рано». Я с ненавистью кинула взгляд на розарий, свисающий с моей шеи. «Да не это главная проблема». Внезапно подскочила Ода, «Анисан, вы серьезно? Но тогда же, тогда, за вами начнется самая настоящая охота». В панике воскликнула она, «Ода, она бы началась в любом случае. Анисан, но я так волнуюсь за вас. Опять вы берете на себя самую опасную часть операции. Я не смогу просто сидеть в стороне и смотреть на это». Подскочив ко мне, она тут же схватила меня за руки. «Выбора у нас нет. Ода, Мусаши, Иши, вы трое не будете вмешиваться в операцию. Нельзя, чтобы вас опознали. Тогда у нас появится козырная карта в случае чего. Со мной пойдут только рядовые бойцы и...» Я перевела взгляд на Фрида и Митильд. «Они...» Все в комнате тут же перевели недовольный взгляд на наших новых товарищей. Внезапно Иши поднялся с кресла и, подойдя ближе, встал на колено передо мной. «К чему эти церемонии? Анисан, пожалуйста, возьмите меня с собой», — твердым голосом сказал тот. «Иши, я же все ясно расписала, со мной пойду только...» «Анисан», — внезапно повысил он голос. Я с интересом прищурилась, смотря на несвойственное ему поведение. «Вы всегда рискуете собой в первую очередь. Я не могу допустить, чтобы вы пострадали, потому что Иши не помог, когда был нужен. Как вы знаете, благодаря способностям моего механизма меня опознать невозможно. Пожалуйста, позвольте мне пойти с вами». У меня ненароком от удивления поползли брови вверх. «Иши, я всего один раз видела его таким. Кто бы мог подумать? Даже тормозить перестал, хех. Хотя, он действительно может пригодиться. Ладно, так и быть. Ладно, но, как и в прошлый раз, ты должен четко следовать моим инструкциям». После этих слов, его лицо тут же расплылось в привычной глуповатой улыбке. Хех, ну что с ним поделать. Девчонки также одобрительно смотрели на него, а вот святой отец с каким-то странным интересом. Но тут же эту идиллию прервал неожиданно серьезный тон главы. «Анисан, я сделаю все, как вы приказали. Не волнуйтесь, мои дочери выполнят свою миссию. Однако, как быть с ресурсами? Мало того, что у нас не хватает людей, так еще и все наши запасы истощились на прошлой операции». Он стрельнул недовольным взглядом на святого отца, «а в этот раз потребуется еще больше. Что делать с этим? Ха, черт возьми, вот и всплыла самая больная мозоль. Однако выбора нет, придется мне пойти на это». Все в порядке, я достану все, что потребуется в самое ближайшее время. Я была готова проклинать себя за это решение. Чертово существо Ха. Я ни за что не забуду, на что мне приходится идти из-за тебя. Глава же просто кивнул и снова погрузился в раздумья. Итак, решено. Начинаем подготовку. У нас очень мало времени. Разойтись, крикнула я, вставая с дивана с повисшей на руке монашкой, которая как-то задумчиво смотрела на меня все время моего рассказа. Мусаши, покажешь нашим новеньким, что к чему, да раздай указания. Как только я отдала последние приказы, все как по команде бросились заниматься своими делами. Я же перевела взгляд на задумчивую девушку. Она уже довольно долго сверлила меня взглядом. Внезапно она подала голос. «Таня-чан, ты правда пойдешь на это ради меня?» «Хех», я с иронией ухмыльнулась. «Нет, Асия-чан, дело не только в тебе. Может, ты и послужила толчком ко всему, но рано или поздно это бы случилось. Видимо, такая у меня судьба». Вздохнула я. «Скажи, Асия-чан, ты веришь мне? Будешь ли ты мне доверять, что бы ни случилось в будущем?» Я внимательно всмотрелась в глаза, в которых в ответ на мои слова тут же вспыхнул огонек решительности. «Конечно, Таня-чан, обязательно, что бы ни случилось», — уверенно кивнула она. «Репутация. Асия Арджента, 150/150. Наконец-то, ку-ку-ку, теперь это она от меня никуда не денется. Пойдем, Асия-чан, тебе пора возвращаться», — сказала я, направившись на выход. Девушка, пристроившись рядом, последовала за мной. Уже подходя к выходу из особняка, она внезапно остановилась и с неестественным для нее серьезным взглядом посмотрела на меня. «Ты такая сильная, Таня-чан!» Она подала голос. «Скажи, как мне стать такой же сильной?» «Я...» Ее голос дрогнул. «Я всю свою жизнь убегала, и в итоге, только доставляла массу проблем окружающим. Иссей Сануи, тебе, Таня-чан, теперь я понимаю, какой я была обузой. Нет, я и раньше это знала. Но я ничего не делала, чтобы хоть что-то изменилось в лучшую сторону. Мне, я не хочу снова стать обузой. Я хочу». В ее глазах загорелся блеск. «Что бы ни случилось, я смогла помочь тебе и Сейсану. Хаем, интересно, Асия?» Я аккуратно обхватила ее руку и крепко сжала. «Тебе не повезло, сначала тебя контролировала церковь, потом падшие, даже благодетель, которому ты помогла, предал тебя. Но ты все равно держишься. Ты уже очень сильная, Асия. Я горжусь, что у меня такая подруга. Поэтому, если позволишь, я могу дать тебе лишь один совет». Внезапно глаза Асии стали серьезными. «Как никогда, не позволяй никому контролировать свою судьбу. Смотри на все своими глазами и принимай свои решения. За все свои действия отвечает только сам человек и больше никто. Ни бог, ни дьявол. Никто не может контролировать твою судьбу». Девушка смотрела на меня самым серьезным взглядом из всех, и я с удивлением отметила какие-то зародившиеся искорки чего-то нового внутри него. «Поэтому, если ты хочешь чего-то, просто пойди и возьми это». Закончила я. «Прости, Асия, что-то меня занесло, хи-хи», потупила я взгляд. Но девушка лишь серьезно кивнула в ответ на мои слова, больше не проронив ни слова. «Хаем, кто знает, может, из нее получится нечто большее, чем просто человеческий ресурс». Кстати, мой взгляд упал на браслет на ее руке. «Я заметила, что мой прошлый подарок стал причинять тебе боль из-за того, что ты стала демоном по моей просьбе, поэтому я достала из кармана новый серебристый браслетик с чуть иной отделкой. Я хочу подарить тебе вот это. Он также поможет тебе в случае чего, но вреда от него не будет». Девушка тепло улыбнулась, смотря на браслет. Я сняла браслет с ее правой руки и надела новый. Смотря на мои действия, девушка снова подала голос. «Таня-чан, этот браслет мне очень дорог». Она провожала его взглядом все время, пока я его снимала. «Можно мне оставить его у себя? Он мне постоянно напоминает о тебе». «Хаем, ну, почему бы и нет?» «Конечно, Асия-чан, я передала его ей в руки. Он и так твой. Только осторожнее с ним, для демонов он опасен». Девушка кивнула и с улыбкой прижала его к груди, будто самое ценное сокровище. «Ах да, Асия, я достала из кармана пару билетов на свой концерт, который пройдет через 2 дня. Вот, возьми, ты можешь увидеть все своими глазами. Только будь осторожна, там может быть опасно». Девушка последний раз лучезарно улыбнулась и, глубоко поклонившись, направилась на выход. Итак, с этим покончено, осталось только... Я достала телефон из кармана и набрала номер. Да-да, на связи единственная и неповторимая девочка-волшебница этой вселенной. Раздался по ту сторону чрезмерно возбужденный голос одной особы. Внутренне скривившись, и, засыпая проклятиями существо Хазато, на что мне приходится идти, ответила. Левичан, я согласна на твое предложение. Примечание к части. Насколько я понимаю, падшие в состоянии естественно размножаться, как и демоны, поэтому думаю нормально поставить Митель такой возраст. Вот навыки, которые я включил ей. Вроде учел все, что касается ее. Если есть предложение или дополнение, прошу, высказывайтесь, возможно, добавим или поменяем что. Сюжет постепенно переходит в активную стадию. Еще пара глав и начнется экшен, который закончится. Хм, даже не знаю когда, следующая часть истории почти только из него и будет состоять. Асия. Глава 6. Отправляешься, Киба. Раздался звучный голос девушки с алыми волосами, грациозно расположившейся в кресле по центру комнаты. Да, президент, я пошел. Воскликнул симпатичный молодой парень и исчез во вспышке алой пентаграммы. Хи-хи-хи, все так и пылают энтузиазмом в последнее время, не так ли, Ряс? Девушка с длинными черными волосами, сидящая на диване рядом, обратилась к своей подруге. Это верно, Акина. И неудивительно, особенно в свете последних событий. Попыталась скрыть она готовую расползтись довольную улыбку. Не делай вид, будто ты чем-то недовольна, хи-хи. Ха-ха, все-то ты знаешь. Не удержалась она и рассмеялась, действительно, последние события на всех нас повлияли в лучшую сторону. Как ваша госпожа, я довольна таким рвением своих слуг к работе. Так, ну ладно. Девушка перевела взгляд на молодого юношу, чьи глаза также пылали рвением, остался лишь ты, Иссей. Что там у тебя сегодня? Юноша тут же вытянулся по струнке, и подобно тому, как рядовой отчитывается перед командиром, выпалил. Сегодня у меня один мой постоянный клиент. Пожирал он глазами объемную грудь девушки. Та легонько усмехнулась, заметив его пылающий взгляд. Ее всегда забавляло подобное поведение своего слуги. Вот как, ну отлично. Иссей, тогда... Как закончишь, помоги Оси с развозом листовок. Я ведь могу доверить ее тебе. Ее глаза хитро прищурились. Да, конечно, можете доверить Осию мне. Все будет сделано в лучшем виде, президент. Внезапно светловолосая девушка, сидящая на диване рядом с юношей, робко подняла руку, смотря на девушку с алыми волосами и щенячьим взглядом. Хм, да, Осия, ты что-то хотела сказать? Вопросительно приподняла та бровь. Девушка робко встала с дивана, и собираясь несколько секунд с духом, будто на что-то решаясь, твердо посмотрела ей в глаза и сказала, «А она, президент, а можно и я тоже буду заниматься настоящей работой демонов, а не просто развозить листовки?» Она молебно сложила перед собой ладошки. В тот же миг в комнате на несколько секунд повисла немая тишина. Все присутствующие удивленно уставились на девушку, выступившую с такой неожиданной просьбой. Особенно круглые глаза были у юноши рядом. Наконец девушка с алыми волосами пришла в себя и осторожно сказала. «Кхм, понимаешь, Асия, ты только переродилась, поэтому тебе сначала надо пообвыкнуть и набраться опыта». Но не успела она закончить, как та решительно выкрикнула. «Президент, пожалуйста». Ее глаза так и пылали огоньком решительности, «дайте мне шанс, обещаю, я не подведу». Девушка стала внимательно изучать ее лицо и спустя несколько секунд усмехнулась. «Ах, ну что же с вами делать? Но знаешь, Асия, тебе все же пока рано, однако». Заметив грустное выражение на ее лице, она перевела взгляд на юношу. «Иссей, как насчет того, чтобы ты взял ее с собой? Пусть сначала посмотрит на то, как заключаются контракты и привыкнет». Юноша на секунду завис, не ожидая такого поворота. «П-президент». «Я бы с радостью, но сегодня мой клиент, Иссей-сан». Девушка моментально повисла на руке парня, щенячьим взглядом выжигая все его возражения. «Пожалуйста, я справлюсь». Всматриваясь в эти слезливые глаза, юноша мигом растерял всю решительность и лишь глупая ухмылка расползлась на лице. Потупив взгляд, он наконец ответил. «Ну, если ты так хочешь. Спасибо, Иссей-сан. Я не подведу». Решительно кивнула девушка. Какое-то время спустя два силуэта рассекали ночную мглу на велосипеде. Легкий ветерок играл с волосами девушки, развивая их по ветру, в то время как она, ухватившись за спину юноши, сидя на багажнике транспортного средства, всматривалась в яркую луну. Девушка наконец отвела свой взгляд от небесного светила и обратилась к юноше. «Иссей-сан!» Робкий голосок звонами колокольчиков отозвался позади него. «Спасибо, что позволил мне пойти с тобой, Еле отозвался он, будто пытаясь выйти из какого-то транса, и неудивительно, учитывая, как плотно девушка прижималась к его спине. Но наконец, собрав всю свою могучую волю в кулак, он смог взять себя в руки. «А, да ни за что, Асея. Если честно, я даже рад, что могу сопровождать тебя на первой работе, а то...» Тот припустил голову и еле слышно пробурчал себе под нос: «А то призовет ее еще какой-нибудь ненасытный извращенец, мою милую Асею, и прикажет ей делать то или это. Ты что-то сказал, Иссей-сан?» «Нет, ничего, ха-ха-ха». Тот мигом опомнился: «Но знаешь, Асея, ты меня очень удивила. Вот бы не подумал, что ты такая решительная. Напрямую попросить президента». Он с улыбкой оглянулся на девушку. В ответ на его слова она зарделась и слегка припустила голову. «Да-да нет, ничего такого. Просто, я решила следовать совету моей лучшей подруги», — робко промолвила девушка. «Подруги». Парень на секунду задумался, но тут же его лицо приобрело довольно сложное выражение. «Неужели ты говоришь о Тане?» Девушка в ответ лишь скромно кивнула. «Да, она мне очень помогла. Таня-чан такая сильная и решительная. Ей все по плечу». С блеском в глазах она снова взглянула на юношу. Парень же в ответ на такой пылкий взгляд лишь скомканно улыбнулся и затих. Так прошло несколько томительных секунд, будто юноша о чем-то глубоко задумался, после чего наконец сказал: «Да, пожалуй, ты права, Таня, действительно сильная. Знаешь, раньше я этого не понимал, даже завидовал ей. Но после того, как стал демоном, я, кажется, начинаю понимать, как много она работала, чтобы добиться всего». Но в следующий миг на его лице опять появилось прежнее сложное выражение: «Хотя я по-прежнему ее побаиваюсь», — еле слышно добавил он про себя. «А, ты что-то сказал, Иссей-сан?» «Нет, ничего. Ха-ха-ха, говорю, мне даже стыдно, как старшему брату, что и в подметке не гожусь своей младшей сестре, ха-ха-ха». Ирония сквозила в его смехе. «Нет, что ты, Иссей-сан, ты тоже замечательный. Ведь ты спас меня. Я тебе очень благодарна. Вам обоим». Девушка очень остро отреагировала на его заявление. «Ты ничуть не хуже. Правда. Ты правда так считаешь?» — радостно воскликнул он, обернувшись. «Ну конечно». Но девушка внезапно опустила голову и перешла на шепот: «И когда я рядом с Иссей-саном, я чувствую себя в безопасности. А, прости, я не все расслышал, ты что-то сказала?» «Нет, ничего особенного». Девушка тут же залилась краской. «Но спасибо тебе, Асея. Ну так вот, поэтому я решил брать с нее пример. Я обязательно стану королем гарема, Яху». Глаза юноши вновь воспылали диким энтузиазмом, и он с новой силой закрутил педали. Через 10 минут они наконец прибыли на место, и юноша припарковал своего железного коня на особой стоянке, выделенной как раз для подобных боевых жеребцов. Поднимаясь по лестничной клетке на второй этаж, Иссей повернулся к Асе. «Асея, хочу предупредить тебя сразу, что наш сегодняшний клиент несколько необычный. Ты главное не пугайся, пожалуйста. На самом деле он безобидный, как ребенок. Ну, почти». Будто припоминая что-то, он замялся на последней фразе. «Да, конечно». Девушка уверенно кивнула и с силой сжала кулачки, нацепив на лицо серьезное выражение, как ей показалось. Но, видимо, так казалось только ей, так как Иссей, смотря на нее, ненароком усмехнулся. «Че, что-то не так, Иссей-сан?» Девушка заметила его странную реакцию. «Нет, ничего, все хорошо». Он ответил ей таким же серьезным выражением, и наконец два бойца, находясь на передовой линии фронта, приступили к исполнению своей миссии. Юноша постоял какое-то время напротив двери и, наконец, собравшись с силами, надавил на дверной звонок. Пару секунд спустя позади нее раздался чей-то могучий топот, который, казалось, сотрясал все здание целиком. Вдруг Асея заметила, что лицо Иссея начало постепенно приобретать бледный оттенок, а сам он как-то сжался в размерах. Выступивший пот на лбу выдавал его сильнейшее напряжение, а тело напоминало пружину, готовую сорваться в любой момент. На мгновение девушке это показалось странным, но эти мысли полностью вылетели у нее из головы, как только дверь распахнулась и на лестничную площадку вылетело нечто. Это нечто было раза в два больше размером, нежели из Сейсан. Ноги, руки и шею увивали толстые жгуты мышц, которые по прочности, казалось, не уступали стальным канатам. Широкая мощная грудь растягивала ткань изысканного наряда, норовя ее в любую секунду порвать. И в первую очередь возникал вопрос, как этого еще не случилось. Сам же наряд, да, его действительно можно было бы назвать изысканным, как сделала эта молодая девушка про себя, но вот только он был мало того, что женским, но главное едва ли налазил на такую тушу. Подобные платья готического стиля всегда очень изысканно смотрелись на Митиль сама, но картина перед девушкой вынужденно раздвинула эти самые грани изысканности. Существо внезапно обхватило Иссейсана, сгребая его своими конечностями, толщиной с фонарный столб и наконец подало голос. «Нюю, ты пришел, Иссей-кьюн, Нюю». Милтан ждал. В ответ же от Иссей-сана, практически скрывавшегося в толще стальных жгутов существа, донеслось лишь невнятное мычание. «Че, что случилось, Иссей-кьюн, Нюю? Ты неважно выглядишь, Нюю. Надо бы тебе получше питаться, а то бледный какой-то, Нюю», сказала существо, видя, что ее жертва отчаянно пытается сопротивляться натиску, похлопывая руками по фонарным столбам, зажавшим ее. Сотни самых разных мыслей пронеслись в этот момент в голове девушки, но внезапно в ее глазах вспыхнул огонек решительности, вспомнив слова своей подруги, и она твердо ступила вперед. Девушка приблизилась и со всей ей доступной силой опустила свой кулачок на тушу существа, воинственно выкрикнув: «Отпусти, Иссей-сана, ты, чудовище! Вот тебе, вот тебе!» Маленькие кулачки со всей силой лупили по канатам монстра, но видя, что это не приносит никакого эффекта, капельки влаги стали собираться в ее глазах. «Вот, всхлип, тебе, вот, всхлип!» В тот же миг чудовище наконец обратило внимание и на нее. В момент, как с высоты ее роста на нее уставились два пылающих огонька посреди ночи, девушка резко замерла на месте. «Нюю, а ты кто, Нюю? Ты тоже заклятый враг этой девочки-волшебницы, Нюю?» Тело девушки намертво сковало от этих слов, и она уже внутренне приготовилась к самой жуткой участи, которая могла последовать за ними. «Кха, кха!» Наконец юноша смог высвободить голову из мертвой хватки существа и промолвил: «Милтан, я тоже рад тебя видеть. Это Асия», он кивнул в сторону девушки. «Она мой друг, надеюсь, вы поладите. Только не пугай ее, а то я разозлюсь». Тот пристально посмотрел ему в глаза. «Нюю!» — воскликнуло существо вида девочка-волшебница. «Какой ты мужественный сегодня, Иссей-кьюн. Ты почти покорил невинное сердечко Милтана». Наконец он отпустил Иссей-сана и вежливо поклонился девушке. «Приятно познакомиться. Девочка-волшебница Милтан всегда рад новым товарищам, Нюю». Девушка, все еще не в силах переварить увиденное, продолжала некоторое время пребывать в трансе и только благодаря воспитанию, которое ей привили с самого детства, проговорила: «Приятно познакомиться, меня зовут Асия Арджента», поклонилась она, все еще не до конца осознавая, что только что произошло. «Кха, кха», прошлялся юноша, все еще не отойдя от любовных приветствий девочки-волшебницы Милтан. «Давай зайдем в дом, а то мы так всех соседей перебудем, Нюю». «Конечно, проходите, Нюю, устраивайтесь поудобнее, Нюю», воскликнуло существо подвида девочка-волшебница и протиснулась обратно в свою берлогу, в проем которой оно не могло бы влезть, соответствуя всем известным девушке законам физики. Следом за ним направился и Иссей-сан, потянув ее за собой. Берлога вызывала бы довольно милые впечатления, если бы принадлежала какой-нибудь хрупкой девушке. В небольшой однокомнатной квартирке преобладали тона розового цвета, стены были полностью обвешаны плакатами маленьких девочек с жезлами в руках и цветастых нарядах, украшенных рюшечками и оборками. Многие из них напоминали наряды, которые обычно носила Митиль сама, а также сам хозяин берлоги, и смотрелись довольно мило. «Нюю, присаживайтесь, мои заклятые враги. Сейчас я приготовлю вам чаю, Нюю», воскликнула девочка-волшебница и скрылась за перегородкой кухни. Иссей-сан, как у себя дома, присел за низкий столик в центре комнаты, показывая девушке, чтобы она поступила так же. Присев, и, наконец, постепенно приходя в себя, она тихо проговорила: Иссей-сан, а че что это было? Робко обратилась она к нему. Девушка откровенно не знала, как себя вести в такой ситуации. Девочка-волшебница почему-то называл их врагами, но в то же время пошел готовить им чай. В голове у девушки был полный хаос. Ну, я же говорил тебе, что наш клиент сегодня немного особенный. Слегка замявшись, проговорил он, но тут же добавил, но ты не волнуйся, хоть он и выглядит подобно машине смерти с лицом Джека-потрошителя, но, смотря на побледневшее лицо девушки, тут же поспешил добавить, внутри он неплохой паре, то есть девочка-волшебница. Смотря в его глаза, которые лучились привычной теплотой, Асея решила ему довериться и уверенно кивнула головой. Если уж Иссей-сан так говорит, значит это правда. Иссей-сан не станет лгать. Но знаешь, ты меня снова удивила. Внезапно воскликнул он. Я, когда впервые его встретил, даже с места не смог сдвинуться. Не то, что ты, Асея, ты вела себя так храбро. Нет, я просто. Лицо девушки зарделось, и она припустила голову. Однако не успев договорить, раздался голос девочки-волшебницы. Нюю, прошу вас, угощайтесь, мои заклятые враги, Нюю. Существо, вернувшись в комнату, с силой опустило на столик поднос с чаем и печеньями. Раздавшийся грохот от этого действия напоминал врезавшийся грузовик в фонарный столб на скорости 100 км в час. Однако удивительно, стол, за которым они сидели, без проблем выдержал подобное испытание. Поблагодарив его, Асея взяла в руки чашку и не смогла сдвинуть ее с места. Чашка буквально прилипла к подносу. Девушка не могла понять, что происходит, потому что девочка-волшебница без проблем взял свою чашку и с удовольствием потягивал напиток. Она присмотрелась к Иссей-сану. Тот, сосредоточившись, обхватил обеими руками чашку и, с видимым напряжением на лице, стал поднимать ее, осторожно поднося ко рту. Девушка ничего не понимала. Пригубив напиток, Иссей наконец поставил чашку на стол и, смотря на потуги Аси, внезапно залез в свой рюкзак, который захватил с собой. Оттуда он достал еще одну чашу и протянул ее Аси. «Вот, Асея, обычно я ей пользуюсь, когда приезжаю сюда, но сегодня отдам тебе». Улыбнулся он, а то с непривычки мне тоже было сложно справиться с этим. «Ты не поверишь, но эти чашки весят по 20 килограмм». Но тут же иронично улыбнулся и добавил, «Хотя, став демоном, я и стал сильнее, эх, Нюю». Для девочки-волшебницы подобное должно быть пара пустяков, Нюю. «Вам надо больше тренироваться, мои заклятые враги, Нюю». Улыбнулось существо, буквально приморозив взглядом девушку, «Но пока позволь мне помочь тебе, мой заклятый враг». Он с легкостью перелил напиток в чашку Иссея. Девушка, смотря на то, с какой легкостью он это проделал, лишь скомканно улыбнулась и поблагодарила, отметив про себя, какие удивительные существа, девочки-волшебницы. «Милтан, кстати, как у тебя с прогрессом становления истинной девочкой-волшебницей?» Обратился к нему Иссей-сан. «Нюю», всхлип, его лицо Джека-потрошителя внезапно попыталось принять подавленный вид, а в уголках глаз появилась влага, к сожалению, пока никакого прогресса. «Нюю», хнык, хнык. Край стола, за который он ухватился, внезапно отдался скрипом сминаемого металла. От его рыданий задрожали стекла, а в чае стали проявляться маленькие волны. Новым шоком для девушки оказался материал, из которого был сделан стол, а присмотревшись к остальной мебели, с удивлением отметила, что почти вся она содержит в себе металлические вставки или вовсе состоит только из него. Все, я понял. Прости меня, Милтан. Успокойся, пожалуйста, а то еще кто-нибудь полицию вызовет. Он сочувствующе похлопал его по плечу, но ты не сдавайся. Уверен, ты найдешь способ. Нюю. Глазами младенца тот взглянул на Иссей-сана и снова погреб его под фонарным столбами. Хоть мы и враги, но я не забуду твоей доброты, Иссей-кюн. Асея же про себя отметила, что оказывается и у девочек-волшебниц есть свои проблемы.